Издательская платформа «Руграм» представляет. Анастасия Туманова. «Дети Яманжи». Читает Дарья Порощак. Самое дорогое на свете — это любовь и дружба. Все остальное — чепуха, ради которой не стоило бы и жить. Жорже Амаду. Барабаны гремели. Их звук низкий, ракочущий, катился из душной темноты тропического леса. Неровный пульсирующий ритм волнами расходился во влажном воздухе. Океан вибрировал, исходя словно кровью серебристым лунным светом, и сама луна висела над ним, огромная и страшная, как в первый день творения. Ариша спускались на Макумбу, приветствуя смертных, и барабанный бой встречал их на берегу. Ариша, святые, божества афро-бразильской религии кандамбле, корни которой в мифологии западноафриканских народностей йоруба, нага и других. Ариша олицетворяют различные явления природы, виды деятельности людей и духовные сущности. Макумба – богослужение в кандамбле. Обряд, во время которого Ариша спускаются к людям и воплощаются в дочерях святых, входящих в транс. «Яманжа!» — крик Нана Буруку разлетелся по пустому пляжу. «Яманжа, Жанаина, божество моря, олицетворение женского и материнского начала. Нана Буруку, древнейшая Ариша, божество разума и знания, согласно мифологии, владеет глиной и водой, из которых были сотворены первые люди». «Адоя!» «Яманжа! Адоя! Сестра моя!» В голосе Нана звенела насмешка. Она стояла у самой воды, придерживая подол лилового одеяния. Ветер трепал вуаль из мелкого бисера, открывая темное, жесткое лицо Ариша, ее холодные глаза, недобрую улыбку победительницы. На груди Нана светилось в лунном свете ожерелье из ракушек каури. Над волнами гребнем вздыбилась пена. Яманжа, мать всех вод, поднялась из бушующих глубин в своем бело-голубом платье. Моллюски цеплялись за ее подол, рыбы и осьминоги бились, запутавшись в складках одежд, жемчуг каплями катился с волос. Лунный свет расстилался перед ней сияющей дорожкой. Лицо Яманжи было спокойным, слегка печальным, почти безмятежным. При виде сестры Нана чуть нахмурилась, но тут же взяла себя в руки. «Мне жаль, моя дорогая, но твой муж останется у меня. Он так решил. Я так решила. Так будет лучше для нас обоих». Яманжа молчала. Странная улыбка застыла на ее губах. «Это будет лучше для всех», — повысила голос Нана. «Ашала, ведь это так, не правда ли?» «Ашала. Абатала. Старейшее божество кандамбле, согласно мифологии, отец всех Ариша, олицетворение мудрости, морали и справедливости». В полосе света появилась высокая мужская фигура в белых одеждах. Ашала стоял, не двигаясь, сжимая в руке свой посох. Молчал. Лица его не было видно под нависающим капюшоном. Молчание затягивалось. Нана нахмурилась. Повернулась было к белому силуэту рядом, но от воды донесся мягкий, спокойный голос. «Не трудись, сестра. Делай, что хочешь. Можно было и не...» «Агун, остановись, сын мой, я приказываю тебе!» «Агун, сын Яманжи, мужское божество войны и металла». Огромный нож со свистом воткнулся в песок у самых ног Нана. Рука, метнувшая оружие, дрогнула в последний миг, и лезвие лишь разорвало ожерелье на груди Ариша и раскроило подол лилового платья. Ракушки, холодно искрясь в свете луны, посыпались на песок. Медленно-медленно Нана повернула голову. Черный подросток не спеша вышел из тьмы. На его красивом лице застыло презрительное, враждебное выражение. Мускулистая рука сжимала второй нож. «Е, Агун!» насмешливо приветствовала его Нана. Ты решил мстить за мать? Ты не слышал ее приказания?» Агун молчал. Он не обернулся, когда рядом с ним выросла еще одна высокая фигура. Второй сын Яманжи поднял руку. И молния, сорвавшаяся с неба, с треском ударила под ноги Нана. Та невольно отшатнулась, зашипев от ярости. Нож Агуна оплавился, превратившись в почерневший сгусток металла. Шанго широко ухмыльнулся, блеснув зубами. «Шанго, сын Яманжи, божество грома и молний, а также возмездия и справедливости». Он был почти обнажен, и порывы океанского ветра грозились вот-вот сорвать его красно-белую повязку. «Разве ты не слышал, мальчик, что велела твоя мать?» Голос Нана чуть заметно дрогнул. «Она не хочет мести, и она права». «Я этого не слышал», — нахально заявил Шанго. Расхохотался, перекрывая барабанный бой, и сверкающая шаровая молния со свистом пронеслась перед лицом Нана, опалив ее вуаль. «Шанго!» На море поднялась громадная волна. Влажная пена стремительно накрыла молнию, заставив ее зашипеть и погаснуть. На лице Яманжи впервые появился гнев. Под взглядом матери Шанго сделал шаг назад, опустил голову. Брат что-то вполголоса сказал ему. Шанго, не поднимая глаз, зло огрызнулся сквозь зубы. «Прекрасно! Ты еще способна, как я вижу, унять своих сыновей!» Ледяным тоном заметила Нана. «Но удержать мужа тебе не под силу, сестра. Ашала уходит со мной!» «Делай, как знаешь!» Яманжа уже скрывалась в глубине вод, и голос ее звучал чуть слышно, сливаясь с шелестом волн. Море успокаивалось. Стихал, растворяясь в воздухе, яростный рокот барабанов. Опустевшая лунная дорожка разгладилась и мерцала спокойно, безмятежно. Некоторое время Нана недоверчиво смотрела на серебрящуюся гладь воды. Затем чуть заметно скосила глаза. Агун и Шанго исчезли. Лишь высокая фигура в белом одеянии с капюшоном неподвижно стояла в двух шагах. «Что ж, Ашала, нам пора!» В голосе Нана снова зазвенело торжество. «Идем, муж мой, и помни, ты сам этого хотел!» Ашала протянул ей ладонь. Рука его слегка дрожала. А море меж тем подходило все ближе, наполняя воздух терпким запахом соленой воды. Холодные брызги падали на кожу. Запах, запах. Разве может море пахнуть табаком и еще чем-то сладким, пряным, чужим? Разве может радуга входить дымящимся семицветьем в воду, пронизывая ее насквозь, выпадая на берег теплым, играющим солнечными искрами дождем? Сейчас барабаны взорвут ее сердце, а море накроет с головой. И тяжелая гулкая музыка станет ее сутью и душой. И тогда она родится заново. Надо только дождаться. Дождаться, когда соленая вода поглотит ее и барабанный гром растворится в ее крови. Женская песня, прерывистый голос. Низкий, тяжелый мужской смех. Вот уже сейчас. Сейчас. Сейчас. Эва Карейра очнулась. Перед глазами был белый потолок ее комнаты. За окном слышались голоса, радио, шелест колес. Утренняя жизнь в Рио-Вермельо уже началась. Рио-Вермельо. Квартал в приморской части бразильского города Баия. Штат Сальвадор. Небрежно скомканное вечернее платье Эвы свешивалось с подоконника, напоминая увядший лепесток чайной розы. На столе, среди кистей и баночек с красками, валялись украшения, опаловые серьги и перстень. Мать принесла их вчера за час до праздника и настояла на том, чтобы дочь непременно их надела. Браслет из того же гарнитура был все еще на запястье Эвы. Раздеваясь перед сном, девушка не смогла его снять. Слишком сложным оказался замок. На вчерашнюю вечеринку Эви смертельно не хотелось идти, но мать сказала, что это важно для отцовского бизнеса, что его партнеры тоже будут с семьями и что в конце концов 18 лет не появляться на вечеринках смешно. Люди могут подумать, что у Читы Карейра вообще нет дочери. Можно запираться в четырех стенах, если ты уродливо толста, глупа и неуклюжа. Но Эва такая красотка, и почему не оказать отцу услугу, не позволить ему похвастаться взрослой дочерью? Вспомнив эти слова матери, Эва невесело усмехнулась. Отказаться от праздника ей было попросту невозможно, ведь ради того, чтобы передать приглашение, мать даже заговорила с ней. Заговорила впервые за полгода. Впервые после смерти бабушки. Отца Эва видела очень редко, хотя все еще жила с родителями в одной квартире. Бизнес Дона Карейра, недвижимость, строительство и ремонт, требовал его целиком, и отец появлялся дома лишь поздно вечером. Даже в детстве Эвы отец никогда не ходил с ней гулять, не интересовался ее успехами в школе, не спрашивал о друзьях. Этот высокий и худой человек с кожей цвета корицы и сидеющими курчавыми волосами очень редко заходил в ее комнату. И Эва всегда испытывала при этом неловкость. Впрочем, Дон Карейра надолго не задерживался у дочери. Заходя, он оглядывал близорукими, всегда печальными глазами беспорядок на письменном столе, статуэтки Ариша, книги, рисунки и постеры на стенах. Глядя в напряженное лицо дочери, улыбался, слабо и растерянно, словно не понимая, кем ему приходится эта девочка. И так и не вспомнив, зачем появлялся, уходил, аккуратно прикрыв за собою дверь. Эве тоже никогда не приходило в голову поговорить о чем-то с этим чужим человеком. Она знала, отец не сможет защитить ее от матери. Помешать Доне Карейро устраивать судьбу дочери не рискнул бы никто. Стоило подумать о матери, и она вошла в спальню. Светлая мулатка с выпрямленными волосами до плеч, стройная, высокая, в офисном костюме с белой блузкой, в туфлях на шпильках. Дона Нана Карейра казалась старшей сестрой собственной дочери. «Эвинья, почему ты еще в постели? Ты опоздаешь в школу. Выпускной класс — это очень серьезно». «Еще полтора часа», — напомнила Эва, уже зная. Ее ждет важный разговор. Беседы с дочерью Дона Карейра считала недопустимой растратой делового времени. И раз уж она выделила Эве несколько минут, значит, причина для этого была серьезной. Мать подошла к окну. Поморщившись, переложила скомканное платье на стол. «Почему ты так небрежно? Это платье стоит... Даже не хочу говорить, сколько. И украшения раскиданы по столу. Неужели трудно было убрать на место? Ты, надеюсь, ничего не потеряла?» Мать сдвинула тонкие, умело выщипанные брови. «Эва, меня пугает твое отношение к вещам. Ты слишком легкомысленна. И, боюсь, совершенно не думаешь о том, каких трудов нам с отцом стоит одеть тебя, купить все эти вещи и...» «Я не просила ничего этого покупать», — ровно сказала Эва. «Ни платья, ни украшений». «Ты глупа и неблагодарна», — холодно бросила мать. Помолчала немного, посмотрела на статуэтку Ариша Эуа, стоящую на полке. Эуа, Эва, женское божество пограничных состояний, превращений, любых трансформаций, а также дождя. Считается покровительницей творческих профессий. Перевела взгляд на незаконченную акварель на столе. Яманжа поднимается из морских глубин в спирали пенных кружев. Брезгливо поморщилась. «Тебе давно пора выбросить из головы эту чушь!» По спине Эвы немедленно побежали мурашки, а сердце испуганно сжалось. К счастью, у Доны Нана было мало времени, и она лишь пренебрежительно махнула рукой. «Впрочем, я хотела поговорить с тобой о другом. Тебе понравилась вечеринка?» Мурашки превратились в отчаянный озноб. От страха Эва ответила чистую правду. «Было скучно, и у меня болела голова». Дона Нана глубоко вздохнула, подняв глаза к потолку, а Эва вдруг поняла, что с трудом может восстановить в памяти вчерашний праздник. Она много выпила? Нет. Полбокала шампанского, и тот по настоянию матери. Вино Эва не любила. Что же там произошло? И отчего весь вечер у нее так кружилась голова, так тяжело было на сердце и так страшно хотелось уйти? Почему она почти ничего не помнит? Эве смутно вспоминались огромная веранда богатого дома в Амаралине, грохот музыки, бассейн во дворе, вокруг которого прогуливались мужчины в вечерних костюмах и женщины в платьях-коктейль. Амаралина. Богатый приморский район Баии. Столики, официанты, вино в мерцающем хрустале. Отец провозгласил тост за мать. «За необыкновенную женщину, без которой я никогда не стал бы тем, кем стал». Хохот, аплодисменты. Мать стояла рядом с мужем, улыбаясь своей специальной улыбкой для торжественных случаев. Эва тогда тоже похлопала вместе со всеми. Она изо всех сил старалась казаться веселой, зная, что мать потом не простит ей кислого вида. Улыбалась партнерам отца, оглядывающим ее с ног до головы. «Надо же, как выросла малышка Эвинья!» С кем-то танцевала, смеялась, разговаривала, а голова отчаянно кружилась и в висках стучала, билась барабанной дрожью лишь одно. Куда пропала Ашун? Заморочить матери голову не удалось. «Скучно? Болела голова? Неужели? А мне, напротив, казалось, что тебе было очень весело. Ты танцевала самбу на краю бассейна сразу с двумя молодыми людьми». «Я? Потом ушла куда-то с третьим, и я еле нашла вас в саду. Вы целовались, и твое платье, знаешь ли, было в полном беспорядке». «Что?» «А после ты собралась ехать с молодым маскаренинцем кататься на его каприолете по Авениде Океаника. Но тут уж прости, я вмешалась и не пустила вас никуда». «Кто бы мог подумать, Эвинья, полагая, что вместо шампанского ты пила кайперинью». Кайперинья – крепкий коктейль из кашасы или рома, лайма и тростникового сахара. «И не один бокал! Мне и в голову не могло прийти, что ты можешь так себя вести!» Онемев от ужаса, Эва смотрела на мать. Она танцевала самбу с незнакомыми парнями, целовалась с кем-то в саду чужого дома? Собиралась ехать куда-то кататься пьяная? Она, Эва, которая не выносила даже запаха крепкого спиртного и за все свои 18 лет не выпила ни одного коктейля. Она, у которой никогда не было даже поцелуев. Мать, однако, вовсе не казалась рассерженной. «Что ж, в твои годы почему не пококетничать с молодыми людьми? Надеюсь, тебе не пришло в голову рассказать им о своих глупостях?» Она небрежно указала на стол с неоконченными рисунками. «Мама, ты опоздаешь в офис», — осторожно напомнила Эва, изо всех сил стараясь казаться спокойной. Мысли разрывались от беспомощного страха. Если вчера все было так, как говорит мать, то почему она, Эва, ничего об этом не помнит? Что с ней случилось? Что она выпила? Неужели кто-то в самом деле для смеха подменил ее шампанское кооперинией? «Не смей мне дерзить, нахалка!» — резко оборвала ее мать. «Поскольку ты сама глупа, как пробка, мне приходится устраивать твою жизнь, и ты должна быть мне благодарной за это, слышишь?» «Слышу». Голова Эвы по-прежнему кружилась. К горлу волнами подкатывала тошнота. «Прекрасно!» Дона Нана, казалось, не замечала того, что творится с дочерью. «Вчера на вечеринке были трое молодых людей. Габриэл, сын Дона Маскаренинца, высокий брюнет, довольно хорош собой. Витер, сын профессора Мендонцы, коряв, довольно неуклюж, но умен. И Маркус, если не ошибаюсь, мальчик сеньора Гедеса, того, у которого контрольный пакет акций Банка Национал. Они все с тобой танцевали». Эва на всякий случай кивнула. «Кто из них тебе больше понравился?» Эва вытаращила глаза на мать, забыв на миг даже о тошноте. С минуту в комнате было тихо. «Боже, Эвинья! Нельзя же быть такой дурой!» Наконец с отвращением изрекла Дона Нанна. «Я задала тебе вопрос. Потрудись на него ответить». «Но почему?» «Потому что мы с отцом считаем, что тебе пора задуматься о замужестве, и замужество это должно быть удачным и взаимовыгодным». «Я, наверное, еще не проснулась», — в страхе подумала Эва. «Винье, ты должна понимать, что не можешь всю жизнь висеть у нас на шее». Мать принялась расхаживать по комнате. «Мы сделали для тебя все, что могли. Ты получаешь престижное образование и в этом году оканчиваешь школу. Безусловно, отец может предоставить тебе работу у себя, но я считаю, что Луар не может себе позволить держать некомпетентных и ленивых сотрудников. Ты не оправдала моих ожиданий, отказалась готовиться в университет, и блестящего юриста из тебя, увы, не выйдет». Эва безмолвно выдержала презрительный материнский взгляд. «Как видишь, я умею здраво смотреть на вещи и признавать свое поражение. У меня ничего не вышло. Ты, девочка моя, полнейшее ничтожество. Но я, как мать, обязана, тем не менее, устроить твою судьбу. Я показала тебя вчера трем молодым людям. Мне кажется, ты произвела огромное впечатление на них всех, так что можешь выбирать, кто из них тебе больше понравился». Эва молчала, оглушенная этим «я показала тебя». «Безнадежная дура», — вздохнув, подытожила мать. «Я еще понимаю не интересоваться юриспруденцией, но не интересоваться юношами из обеспеченных семейств». Дона Нана встала, взглянув на часы. «Эвинья, мне в самом деле пора ехать. Подумай о моих словах. Время у нас есть. Ты должна все же окончить школу. Невеста без образования никому в нашем кругу не нужна. А уж после этого... Но постарайся определиться заранее. Твое согласие необходимо мне для бизнеса. Скажи мне, кто из молодых людей тебе больше по нраву, и вы начнете встречаться, общаться, выезжать вместе и все прочее. Я бы поставила на Габриэла Маскаренянца. Но отец почему-то считает, что ты должна выбрать сама. А через год уже оформим официальные документы. Кстати, тебе это тоже будет выгодно. Думаю, муж позволит тебе заниматься твоей мазнёй. Жена, увлекающаяся искусством, это модно. И вставай уже, наконец, сколько можно валяться?» Не дождавшись ответа, мать вышла из комнаты. Хлопнула дверь. Эва осталась одна справляться с тошнотой. Справиться не удалось. Девушка успела лишь отбросить подальше вечернее платье, чтобы не испачкать его. После приступа рвоты стало легче. Отдышавшись, Эва кое-как поднялась с постели. Шатаясь, подошла к огромному шкафу у стены. В зеркальной, от пола до потолка двери, отразилось измученное лицо юной мулатки цвета кофе с молоком. Причем кофе было значительно больше. Мать, у которой долю африканской крови выдавал лишь слегка приплюснутый нос, всегда морщилась, глядя на дочь. По мнению Доны Нана, эти большие карие глаза, улыбка, показывающая два ряда идеально ровных зубов, ни разу за все ее 18 лет Эве не понадобился дантист. Круглый маленький подбородок и копна черных вьющихся кудрей, которые Эва отказывалась выпрямлять, говорили о вульгарности и неудачном смешении кровей. Эва привычно не спорила с матерью. Даже тогда, когда выросла и начала, пересекая Авениду Океаника, останавливать уличное движение. «Эвинья, ну что это за бедра? Почему они у тебя вихляются? Ты понимаешь, что такая походка просто неприлична? Что это за самбо на ходу? Это отвратительно! И нос твой... О, только хуже становится с каждым годом. Может, подумаешь о хирурге? Нельзя же носить на лице такую... гуяву». Но мысли о пластической операции приводили Эву в ужас, и она с криками отказывалась. Мать морщилась, но почему-то не настаивала. «Выходит, не настолько она дурна», — думала Эва, вяло разглядывая себя в зеркало. «Выходит, сразу три молодых человека готовы на ней жениться, несмотря на то, что она вчера непостижимым образом напилась до потери памяти и вела себя как последняя шлюха». Но разглядывая в зеркале свои небольшие круглые груди, бедра, в самом деле чуть широковатые, свалявшиеся во сне кудряшки, Эва понимала: все дело не в ней, а в деньгах отца. Она могла быть черной, как сапог, с задом похожим на чемоданы с лягушачьими губами, и все равно брак с сеньоритой Карейра был бы грамотным вложением средств. Что ж, так устраивают свою жизнь все люди из высшего круга общества. Эва слышала об этом с пеленок, и все же сейчас она не чувствовала ничего, кроме горечи, и понимала, что мать права, что она, Эва Карейра, не годится ни на что, кроме выгодного замужества, и все, что из нее может получиться, наряженная кукла в роскошной чужой гостиной. Эва не стала завтракать, опасаясь, что тошнота вернется. Надела школьную форму, синюю юбку, кипенно-белую блузку и жилет. Зная, что мать давно ушла, тем не менее, с опаской покосилась на дверь и вытащила из-под кровати сумку с рисунками. Сегодня была пятница, день, когда Эва сдавала работу. За неделю ей не так много удалось сделать. 4 акварели еще лежали неоконченными на подоконнике. Готовых было всего 3. Вид пляжа со стороны маяка, церковь Роза Рио дос Претос в утреннем свете и Эшу, сидящий на корточках с сигарой в ухмыляющемся рту. Эшу — мужское божество Трикстер, хозяин дорог и перекрестков, классический возмутитель спокойствия. Это были обычные рисунки, сделанные на продажу для туристов. Один магазинчик на Пелауринье принимал их за небольшую плату. Эва аккуратно переложила рисунки газетами, сложила их в старую папку, застегнула молнию. Ее опаловый браслет зацепился за замочек и вдруг порвался. По полу рассыпались мерцающие камешки. Ахнув, Эва бросилась на колени и начала собирать их, лихорадочно прикидывая, успеет ли она отнести браслет в ювелирную мастерскую и починят ли его до вечера. Ей было даже страшно представить, что и каким тоном скажет ей мать, узнав об испорченном украшении. Один из камешков закатился далеко под кровать, и Эва провозилась несколько минут, отыскивая его там в пыли и темноте. Выбравшись на свет, с беглецом в ладони девушка вдруг поняла, что этот опал не такой, как другие. Слишком большой, шероховатый, овальный, а не круглый. Он был заметно тяжелее остальных камней. Изумленная Эва подошла к окну, повернула странный опал к свету и, ахнув, выронила его. Это был тот самый. Тот же самый камень. Вот почему она почти не помнила вчерашней вечеринки. Вот почему мысли были словно забиты ватой. Вот почему она не могла спорить с матерью. Вот откуда эта тошнота. Голова Эвы мгновенно перестала кружиться. Из мозга словно выдернули иглу. Ясным и чистым сделалось сознание. Рванулись прочь, как сквозняк, тягостные горькие мысли. Эва глубоко, всей грудью, вздохнула. Медленно улыбнулась и уже без страха взяла опал в руки. На ее ладони лежал простой, недрагоценный камешек величиной с женский ноготь. Формой опал напоминал кофейное зерно с такой же продольной впадинкой посередине. С одной стороны он был матово-серый, с другой — молочно-белый и как будто дымился. Эва со страхом вспомнила, что если заглянуть в эту молочную глубину, то увидишь неспешное кружение воды, медленный засасывающий водоворот, мутную зыбь. От этого надо было решительно избавляться, и делать это Эве уже приходилось. Держа камень двумя пальцами, словно отвратительное насекомое, Эва отнесла его на кухню. Там взяла из ящика металлический мотолок для отбивания мяса и со всей силы ударила по фальшивому опалу. Раздался сухой треск. На плитке пола посыпалась коричневая пыль. Как и в прошлый раз, камень оказался скатанным из глины. Эва засмеялась. Собрала пыль в пригоршню, высыпала ее за окно и, подхватив рюкзак и папку, вышла из дома в ясное утро. В душе ее больше не было ни тоски, ни отчаяния, ни горечи. Осталась лишь спокойная и веселая уверенность в том, что ни за кого из вчерашних молодых людей она не выйдет замуж, потому что не хочет этого. К изумлению Эвы, магазин «Мать всех вод» на площади Пелауринья оказался закрыт. Это был самый обыкновенный магазинчик для туристов, обычно забитый народом. В витрине стояли статуи Яманджи, Шанго и Агуна. У дверей посетителей встречал гипсовый ашала в белых одеждах с ритуальным посохом, а на прилавке и на стеллажах были выставлены большие и маленькие изображения Ариша вперемешку с амулетами, ритуальными одеждами дочерей святых, веерами, фигурками животных из черного дерева, бусами, свечами и прочей сувенирной чепухой. Но Эва знала, что если зайти в магазин с черного хода, то попадешь в лавку, где стоят клетушки с голубями и петухами, ящики с раковинами бузиас и сушеными плодами. Бузиас. Раковины каури, традиционно используемые для гадания в кандамбле. Все это покупалось теми, кто исповедовал кандамбле и делал подношения, которые просили для себя Ариша. Эва знала, таких в Баие достаточно, хотя мать презрительно называла Макумбу дешевым цирком для нищеты. И еще ни разу Эва не видела этот магазинчик закрытым, тем более в пятницу, день Яманжи. На всякий случай она обошла магазин кругом, заглянула во внутренний двор. Задний вход тоже оказался закрыт, и на крыльце его стояла толстая черная женщина, с виду растерянная не меньше, чем Эва. Подергав ручку, она в недоумении отступила, пробормотала. «Неужто же Наина больна? Где все дети?» И ушла. Эва вернулась к главной двери, постучала еще раз. Никто не открыл. Гипсовая Яманжа смотрела из витрины грустно и внимательно. «Куда пропала Ашун?» — шепотом спросила у нее Эва. «Где моя подруга, мать всех вод?» Яманжа молчала. Ашун появилась в художественной студии «Ремедиас», где Эва занималась живописью месяц назад. Был дождливый день, капли монотонно барабанили по окнам, а сонные студенты уныло срисовывали натюрморт из медного кувшина с фруктами. Ашун вошла в сопровождении местре Асвалду. Тоненькая, точёная, черная, как эбеновая статуэтка, в дешевом желтом платье на обтрёпанных бретельках, в разбитых босоножках. И студию словно залило ярким солнечным светом. Воцарилась мертвая тишина. Кто-то уронил карандаш, кто-то шепотом выругался от восхищения. Все до одной головы повернулись к дверям, где спокойно, купаясь в свете собственной красоты, стояла Ашун, их новая натурщица. «Ремедиас» была самой известной и самой дорогой художественной школой в Баие. В ней занимались юноши и девушки из известных и богатых семей. С ними работали высокопрофессиональные преподаватели, им позировали красивые натурщики. Но такой модели, как Ашун, в этих стенах не было еще никогда. Красавице-негритянке было, наверное, чуть за 20. Длинная шея, изящная головка, облако вьющихся волос, небрежно прихваченных дешевой заколкой, несколько серебряных браслетов на запястьях. Ашун забыла их снять, когда небрежно сбросила с себя платье и взошла на постамент для натурщиков. Она была ослепительна. Шоколадная кожа, гладкая и блестящая, казалась светящейся изнутри. Хрупкие плечи, круглые, крепкие, широко расставленные груди. Тонкая талия, которой позавидовала бы сама Илди Сильва. Илди Сильва. Родилась в 1986 году. Бразильская актриса, звезда сериалов «Время женщин», «Тропический рай», «Гнездо желтого дятла», уроженка штата Сальвадор. Бедра широкие, сильные, пленительно очерченные. Мужская часть студии потеряла способность дышать. Эва видела, как парни смотрят во все глаза на эту черную Венеру, застывшую на постаменте, нервными движениями ищут свои карандаши и не могут их найти. А Ашун стояла, как ни в чем не бывало, профессионально застыв в заданной позе, довольно трудной, с закинутыми руками и высоко поднятой головой. И казалось, что само солнце, пробив серые тучи, вошло в «Ремедиас» и осталось там. Наконец, все пришли в себя, похватали карандаши и мелки, принялись рисовать. «Она и в самом деле Ашун», — восторженно подумала Эва, но не решилась сказать это вслух. Ашун — женское божество любви, молодости и красоты, одна из жен Шанго. В студии никто, кроме нее, не интересовался кандамбле. Час пролетел, как одно мгновение. За все это время Ашун ни разу не пошевелилась. Все в студии знали, как это нечеловечески трудно, и лишь уважительно переглядывались между собой. А когда мэстро Асвальду объявил, что достаточно мучить сеньориту и сеанс окончен, все повскакали с мест и бросились к новой модели. Кто-то подавал руку, помогая Ашун спуститься с постамента, кто-то накидывал ей на плечи халат, кто-то спрашивал, какой кофе она любит, а кто-то уже несся в кафетерий внизу. Вскоре смеющаяся Ашун сидела за столом и пила кофе. Рядом ждал стаканчик фруктового мороженого и дымящаяся сигарета, а вокруг столпились восхищенные студенты. «Ну, что у вас получилось, дети мои?» Лукаво спросила она, допив кофе. «Дайте-ка я взгляну, стоило ли на вас тратить силы?» Ашун пошла по рядам, сопровождаемая смеющейся свитой из парней, разглядывая каждую работу и непринужденно делясь впечатлениями. С первых же ее слов Эва поняла, что девушка эта не из богатой и даже не из образованной семьи. Совершенно не их круга была эта манера слишком громко говорить, неправильно строить фразы, весело смеяться и широко улыбаться в лицо собеседнику. И желтое платье Ашун было дешевым, поношенным, с оборванной бахромой на подоле. И серебряные браслеты с блестящей заколкой стоили сущие гроши. И кожа пахла морской солью и потом, а не французскими духами. Вряд ли Ашун когда-нибудь была в театре или читала книги. Вероятно, и в школе училась совсем недолго. И жила, скорее всего, в Нижнем городе рядом с портом. Прежде Эве доводилось общаться с такими людьми только на ферме у бабушки. И сейчас она подумала, что именно у бабушки, а не здесь, в элитной художественной студии, среди лощеных молодых людей, Ашун выглядела бы естественнее. Девушки, которых в студии кроме Эвы было три, восторгов парней не разделяли. Витория брезгливо придержала подол платья, когда Ашун нечаянно задела его юбкой. Некрасивая, черная, как ворона, Мария пристально смотрела в окно все время, которое Ашун стояла рядом с ее работой, и нарочито отмахивалась от сигаретного дыма. Аута Роза улыбалась надменно и почти презрительно, разглядывая свои розовые отполированные ногти. «Надутые дуры», — подумала Эва, улыбаясь Ашун. К ее изумлению та блеснула в ответ белыми зубами. «Ой, дорогая моя, ты права». «Неужели я вслух это сказала?» — перепугалась Эва, панически оглядываясь на подруг. Но те, судя по всему, не услышали вырвавшейся у нее фразы. А Ашун расхохоталась на всю студию, запрокинув голову и тряся волосами, из которых пулей вылетела под ноги Витории заколка. Витория нервно убрала ногу, и заколку подхватил Гильермо Сантос. «Прошу вас, сеньорита». «Просто Ашун, мой милый, просто Ашун. О, а вот это лучше всех. Я не больно, конечно, разбираюсь, но здесь я просто красотка». Зажженным концом сигареты она указала на работу Эвы. «Шикарно, правда же, а?» «Спасибо, мне приятно», — пробормотала Эва, которая точно знала, что она вовсе не самая лучшая в студии. Признанный талант Гильермо явно чувствовал себя уязвленным. Сам он дождался лишь небрежного «миленько», когда Ашун проходила мимо. Вскоре вернулся мэстро Асвальду. Удивился тому, что в студии все еще полно народу, и живо выгнал всех под дождь. Ашун, хихикая, выбежала вместе со студентами, со смехом отвергла одно за другим предложение сходить в ресторан, в кино, на шоу капоэйры и на выставку Матисса, и весело предложила Эве. «Погода паршивая, идем в кафе. Я сегодня заработала, угощаю». Растерянные парни умолкли, переглядываясь. Затем Гильермо, неприятно ухмыльнувшись, процедил. «Похоже, у сеньориты нетрадиционные предпочтения. Ивинья, я бы на твоем месте поостерегся». Эва не успела ни возмутиться, ни вступиться за новую знакомую. Вихрь из желтого платья и вьющихся волос пронесся мимо нее. Ашун оказалась прямо перед Гильермо и стремительным движением схватила его за мотню. Тот заорал от неожиданности, Другие парни отшатнулись. А Ашун, улыбнувшись, приблизила свое лицо к растерянной физиономии Гильермо и очень ласково сказала: «Я не лесбиянка, Чебунга. Еще расскажешь такое, яйца понесешь домой в разных карманах». «Впрочем», — она презрительно усмехнулась, — «поместятся и в одном, вот в этом». Коричневый пальчик с накрашенным ноготком ткнул в крошечный декоративный карман на рубашке парня. Послышались смешки. Гильермо вырвался с пылающим лицом. Не помня себя, замахнулся. Ашон с готовностью сбросила босоножку с острым каблуком и взяла ее на отлет. Но тут все пришли в себя, загомонили, двое парней увлекли в сторону Гильермо, остальные скомканно извинились и поспешили уйти, оглядываясь через плечо. «Ты это напрасно», — заметила Эва, вновь обретя способность говорить. «Санта сможет нажаловаться в дирекцию, останешься без работы». «Ну, так найду другую», — беззаботно отозвалась Ашун, держась за плечо Эвы и натягивая босоножку на мокрую от дождевой воды ступню. «У меня еще не кончился контракт с модельным агентством. С голоду не умру. Не давать же себя оскорблять. Идем есть мороженое, дорогая. Или возьмем вина, выпьем за встречу. Или кашасы». Кашаса. Тростниковая водка. От вина и тем более кашасы Эва отказалась и, оказавшись в маленьком кафе на площади, попыталась сама заплатить за свое мороженое, чем повергла Ашун в страшное негодование. «Дорогая, если я сказала, что угощаю, значит, так оно и есть. Кстати, ананасовое в этом месте дерьмо. Возьми лучше манго-шоколад. Ману, милый, принеси!» Обратилась она к черному пареньку-официанту с той же ласковой интонацией, с какой полчаса назад говорила с богатыми студентами. Мальчишка сверкнул улыбкой, убежал. А Ашун поставила на стол локти, положила на сцепленные кисти подбородок и широко улыбнулась. «Ты в самом деле талантливее их всех, я так и знала!» «Откуда?» — поразилась Эва, которая могла бы поклясться, что видит эту черную храбрую красавицу впервые в жизни. Но Ашун лишь улыбнулась еще шире. «Сколько тебе лет, милая? 18? О, так ты уже настоящий художник. Зарабатываешь этим?» «Нет», — с сожалением созналась Эва. «Мать мне никогда не позволит». «Дорогая, у меня для тебя сюрприз», — таинственно понизив голос, проворковала Ашун. «Ты взрослая. Ты свободна делать, что хочешь». Эва только грустно улыбнулась. «У тебя есть братья или сестры?» — вдруг спросила Ашун. «Нет, никого нет», — пробормотала Эва, чувствуя, что к горлу подступает комок. Ашун сочувственно покачала головой. Глядя в упор блестящими глазами, спросила. «Ты уверена?» Эва изумленно подняла глаза. Конечно, она была уверена. Братьев и сестер у нее не было. Не было даже подруг. Дона Каррейра легко, жестко и уверенно пресекала все дружеские связи дочери. В детстве Эва, как и все, приглашала к себе школьных приятельниц, и мать не запрещала этого делать. Но после, когда подруга уходила домой, будничным голосом замечала. «По-моему, Эвинья, Кармела тебе завидует. Ты видела, как она разглядывает твой компьютер? У нее самой такого никогда не будет. Как бы она ни начала говорить о тебе гадости за спиной». «Эвинья, я ничего плохого не хочу сказать о Марии, но она невыносимо вульгарна. Что это за красное платье с синими кроссовками? Почему она хохочет так, что потолок трещит? Над тобой посмеются, если ты будешь появляться рядом с ней». «Это Нина милая девочка, но, к несчастью, совершенно глупа. Напрасно ты заговорила с ней о Пикассо. Ей было попросту скучно. Думаю, она ни одной книги в своей жизни не прочла. Разве ты не можешь общаться с кем-нибудь поинтереснее?» После таких слов было немыслимо приглашать подруг снова. Девочки обижались, отдалялись, находили себе новых знакомых. Эва расстраивалась, но поделать ничего не могла. Она страшно, до тошноты и головокружения боялась своей матери. Эве было 12, когда она познакомилась с Габриэлой Эмидиато. Та приехала из Ресифи и поступила в ту же школу, где училась Эва. Габриэла была веселой, смелой и красивой, а самое главное — любила рисовать. В первый же день Она восхищенно ахая пересмотрела все рисунки Эвы, какие только нашлись у той в рюкзаке. А на следующий день притащила в школу пачку своих. Габриэле чудесно удавались цветы, птицы и деревья. Огромные бабочки, разноцветные ящерицы. Эва пришла в восторг. Несколько месяцев девочки были неразлучны. Сидели рядом на школьных уроках, гуляли по городу, ели мороженое и фрукты, заходили на пляжи. Говорили о книгах, о художниках, о мальчишках, о капоэре, которую Габриэла обожала, о стихах и музыке, о невыносимой Мариал Видаконтас, которая воображает о себе невесть что лишь потому, что ее отец работал в мэрии. И были счастливы. Эва побывала в гостях у Габриэлы и вышла оттуда счастливая и с гудящей головой. У подруги оказалось 3 брата и 2 сестры, которые не замолкали ни на минуту и постоянно требовали к себе внимания. В огромном доме царил страшный бардак и бегала из комнаты в комнату куча народу. Пахло печеньем, кофе, красками и растворителями. Повсюду валялись скомканные вещи. В одной комнате под берембау занимались капоэйрой. Берембау — музыкальный инструмент для аккомпанемента в капоэйре. В другой рисовали мелками, лежа на полу. В третьей до хрипоты спорили об эстетике диковальканте. В четвертой пили кофе. На кухне 3 детей делали уроки, а на плите в огромной мятой кастрюле варилась фейжоада на всех. Фейжоада — популярное на севере Бразилии блюдо из черной фасоли и любых видов мяса. Донна Фернанда, мать Габриэлы, высокая и худая мулатка, долго с интересом рассматривала рисунки Эвы и, качая головой, серьезно говорила о том, что из Эвы получится настоящий художник. Никогда Эва не видела такого в чистом, пустом, зеркально убранном доме родителей. Никогда ей не было так интересно и весело. Вернувшись домой, она рассказала матери о новой подруге и попросила разрешения пригласить Габриэлу к себе. Габриэла пришла. Мать казалась на удивление любезной, угостила девочек какао с пирожными, долго задавала Габриэле вопросы об ее семье. Эва, впрочем, успела заметить пренебрежительную гримасу на лице матери, когда Габриэла сказала, что ее родители художники. Вечером, когда подруга ушла, Эва приготовилась к схватке с матерью. На этот раз она намеревала стоять до конца и сохранить отношения с Габриэлой. Видимо, мать это почувствовала. И ни одного дурного слова не сказала о новой подруге дочери. Но наутро Донна Нана заявила, что у нее пропал золотой браслет, и потребовала телефон родителей Габриэлы. Эва, сидя в своей комнате, напряженно ожидала конца разговора. В горле словно застрял острый камень. Она была совершенно уверена в том, что все это оскорбительное недоразумение, что браслет просто затерялся где-то, как будто у матери хоть раз что-то терялось. Эве было ужасно неловко перед подругой и ее родителями. Но она почувствовала, что летит в пропасть, когда мать вошла в ее комнату и победоносно объявила, что золотой браслет нашелся у Габриэлы в сумке. Браслет принесла Донна Фернанда со слезами на глазах и сбивчивыми извинениями, которые Донна Каррера приняла с ледяным лицом. В школу на следующий день Габриэла не пришла. Эва целый день звонила подруге, но телефон не отвечал. Вскоре Эва узнала, что семья Эмедиату уехала из Баии. После этого случая мать раз и навсегда запретила дочери приводить домой подруг. «Ты не умеешь разбираться в людях и тащишь в дом? Воровок! С меня достаточно! Я не для того зарабатываю деньги, чтобы их крали твои нищие подружки. Больше здесь никто из них не появится. Ты меня слышала, Эвинья?» Эва покорно кивнула, чувствуя, как к горлу подступают знакомые позывы тошноты. Именно в тот день она ясно осознала, что мать опасна. И когда 2 года спустя Жозетта и Шейра из 11 класса отчаянно краснея пригласил ее в кино, Эва спокойно сказала, что этим вечером она занята. И завтра тоже. И послезавтра. Она очень сожалеет, но у нее вообще не бывает свободных вечеров. После Эва в одиночестве бродила по пляжу, глотая слезы и напоминая себе, что ничего страшного не случилось. Что она даже ни капли не влюблена в Жозе. И что пусть лучше он пойдет в кино с другой девочкой, чем найдет у себя в сумке кольцо Доны Наны или часы Дона Карейра. С тех пор у Эвы не было ни одной близкой подруги, и она не согласилась на свидание ни с одним молодым человеком. По Габриэле она тосковала до сих пор. Вспоминала их долгие прогулки по городу, рисунки в альбоме, мороженое на пляже, звонкий смех подруги и ее широкую открытую улыбку, шумных братьев и сестер, большой и бестолковый, полный разговоров и веселья дом. И понимала, что теперь она осталась одна навсегда. Впрочем, Эве казалось, что так было не всегда. Ей смутно помнились какие-то картинки из раннего детства, иногда снились странные сны. Вспоминалась толстая черная девочка-подросток, которая играла с Эвой, совсем крошечной, в куклы и пекла для нее печенье. Вкус этого печенья, а также огромные полные печали глаза юной негритянки, Эва не могла забыть. Одна из кукол, Эва отлично помнила, как черная девушка мастерила ее из лоскутков, долго сидела на краю ее кровати, растрепанная, кое-как сшитая, в белом пышном наряде баиянки, в красном тюрбане. Куклу звали Амаранта, и Эва точно знала, что не она сама придумала это имя. Однажды, возвращаясь из школы, она увидела свою Амаранту в уличном мусорном баке. Понимая, что это дело рук матери, прислуга никогда не осмелилась бы на такое, Эва выудила куклу из мусорных завалов, и с тех пор Амаранта перешла на нелегальное положение в Эвином школьном рюкзаке. Также крепко зацепился в памяти худой и высокий парнишка, мулат цвета кофе с молоком, такой же, как и сама Эва. Они вместе рисовали фломастерами, лежа на животах в ее комнате, смеялись и пили лимонад. Но когда Эва пыталась расспрашивать об этих детях мать, та лишь отмахивалась. «Что за чушь, Винья? Тебе приснилось? Может, горничная какая-нибудь? Или приходили гости, я не помню, ей-богу. Выброси из головы. Ты скоро попросту свихнешься из-за своих фантазий. Где, боже мой, была моя голова, когда я позволила тебе рисовать?» Между бровями матери появлялась жесткая морщина, и Эва умолкала. Она знала, стоит ей возразить хоть словом, и мать с жестокой и холодной улыбкой выбросит все ее рисунки. Такое уже было однажды, и Эва до сих пор помнила свои безутешные рыдания в тот день. Повод был ничтожным. Восьмилетняя Эва спросила, нельзя ли ей навсегда уехать жить к бабушке на ферму. И тогда она в первый раз услышала слова «неблагодарная тварь» и почувствовала обжигающие пощечины. Мать была страшна с ее ледяным лицом и спокойным голосом, которым она обвиняла маленькую дочь в бессердечности и подлости, в предательстве родителей. Затем последовал запрет на прогулки в течение месяца. Были отобраны игрушки и, что еще хуже, краски с карандашами. Все найденные рисунки были безжалостно изорваны матерью и отправлены в мусорное ведро. Перепуганная Эва не могла даже протестовать, лишь горько плакала и не понимала, что такого ужасного она попросила. Ведь нигде ей не было так хорошо, как на ферме бабушки Донны Энграсии де Айока. Строго говоря, ферма это и нельзя было назвать, просто белый облупившийся дом в 30 километрах от города. Дом, до которого можно было добраться по шоссе в сторону Санту-Амару в облезлом желто-зеленом автобусе. Дом с плоской черепичной крышей и небольшим садом из питангейр, гуяв и авокадо. За садом пристроился крошечный огород с овощами. Под окнами кустились огромные белые гордении. Они остро, свежо и сильно пахли по ночам. Во дворе, закрывая крошечный патио своей кроной, росло старое манговое дерево. Маленькой Эва ловко, как обезьянка, взбиралась на него и обрывала зеленовато-красные душистые плоды. В доме было просторно и прохладно, пахло корицей и вербеной. К рассохшимся деревянным воротам вела дорога, заросшая травой. По соседству жил лишь один человек. Старый Сеу Асаин, который сажал табак и продавал его в лавку в Баие. Сеу — разговорное сокращение от сеньор. Его тенистый дом был завешен сверху донизу пучками сухих трав и соцветий, и Эва знала. Сеу Асаин может вылечить этими травами кого угодно. «Бабушка, Сиуасаин врач?» «Он сын святого, девочка моя», — смеялась бабушка. Она сидела на плетеном из тростника коврике под манговым деревом, на своем обычном рабочем месте. Большие морщинистые руки ее были по локоть в глине. На предплечьях уже подсохшие, осыпающиеся золотистыми чешуйками, а на ладонях — липкой и рыжей. Донна Инграсия мяла, вертела и вытягивала глиняный ком, приговаривая: «Ну, кто же придет к нам сегодня?» А маленькая Эва смотрела, затаив дыхание, на то, как из бесформенного кома появляются голова, плечи, торс, повязка. «К нам пришел Агун!» — возвещала Эва, вскочив и подняв руки в ритуальном жесте. Донна Инграсия, смеясь, разглядывала свое творение. «И правда, кажется, он. Что за неделя такая? Восьмой Агун. Да эту армию не примут в магазин. Каждый гринго уплывет из Баии с моим воителем». Гринго. Название белых иностранцев в Бразилии. «Эвинья, любовь моя, может быть, это не Агун, может, Шанго?» «Шанго никогда не придет туда, где пляшет Агун», — важно заявляла Эва, и бабушка опять заливалась смехом. «Аминь. Значит, Шанго придет к нам завтра». Именно в доме бабушки Эва впервые взяла в руки ком липкой глины и слепила первую свою статуэтку — пучеглазую жабу Куруру, точную копию той, которая подходила по вечерам к самому крыльцу и пела тонким жалобным голосом. Бабушка похвалила Куруру и попросила сделать еще что-нибудь. Когда десятка-полтора жаб, птиц, броненосцев и Тею выстроились на столе, бабушка обожгла их в большой печи, покрыла блестящей глазурью и вечером позвала соседа. «Что скажешь, друг мой?» «Тею, большая ящерица». «Скажу, что наследственность — великая вещь!» — возгласил Сеу Асаин, важно тараща глаза. Эва ничего не поняла и испугалась, когда бабушка вдруг заплакала. Две крохотные слезинки выбежали на черные, как переспелые сливы, щеки. «Бабушка, что случилось? Почему ты плачешь?» «Не пугайся, девочка моя, я просто старая дура. Ты умница, и мы отправим твоих красавцев в магазин». «Но...» «И если эти грингос их не купят, тем хуже для них». Раз в месяц Сеу Асаин загружал в свой задыхающийся грузовичок вместе с коробками сигар фанерный ящик с изделиями Донны Инграсии и вез их в Баию, в магазин. В тот раз, вместе с керамическими чудесами бабушки, в город уехали и кривобокие жабки и ящерки Эвы. И вечером Сеу Асаин торжественно вручил смущенной и радостной девочке несколько монет. «Это за твоих зверей. Они очень понравились хозяйке. Энграсия, почему ты опять ревешь? Свари лучше кофе, достань кашасы и порадуемся вместе. Твоя внучка наверняка теперь не останется без куска хлеба». Сеу Асаин часто заходил к ним. Выпить бабушкиного кофе, съесть одно-другое печенье с шоколадом и корицей, вернуть прочитанную книгу, у бабушки в спальне был целый шкаф, и выкурить на пару с Донной Инграсией несколько толстых сигар собственного производства. Других соседей в округе, казалось, не было. Но несколько раз за лето десятка-два машин, фургонов и мотоциклов подъезжала к воротам. Дом наполнялся людьми всех оттенков коричневого. Гости шумно говорили, здоровались, обнимались, смеялись. Женщины в белых, желтых, голубых платьях толпились на бабушкиной кухне, готовя мясо, салаты, печенье и кофе. Дом наполнялся пряными и острыми запахами. Из залы, где ожидали мужчины, доносился аромат кофе, кашасы и сигарет. Дети, которые приезжали со старшими, носились повсюду. Их никто не унимал. Эва бегала вместе с ними. Ей помнились мулат-подросток, который качал ее на качелях, девушки-негритянки со смехом заплетающие в косички ее волосы, коричневый большеротый мальчишка, по виду ее ровесник, который запустил в нее перезрелой питангой. А когда Эва расплакалась, деловито вытер ей нос своей грязной майкой и подарил ракушку Бузе. Эва не очень-то задумывалась, что означают эти сборища на ферме и почему вечером из зала начинает доноситься глухой рокот барабанов. Ей ни разу даже в голову не приходило посмотреть, что делается в доме, когда всходит луна, и кроны Гуяв и Питангейр становятся серебряными. Впрочем, к тому времени она и так уже все знала об Арише. Девочкой Эва просто слушала бабушкины истории по Такис, о Яманже, матери моря, доброй ко всем, которая спасла братьев Ашумары, и об Алуайе, брошенных их матерью Нанабуруку. Патакис. Мифы и истории о жизни и похождениях различных Ариша в Кандамбле. О Шанго, повелевающем грозами и бурями, неистовом Шанго, которого регулярно доводили до белого коленя собственные жены. О Багуне, хозяине войны и железа, сумрачном и сильном воине, которого боятся все, а больше всех его младший брат Эшу, хитрец и негодник. О смелой воительнице Янса, чей крик заставляет врагов трепетать. О ласковой и нежной Ашун, которая вертит мужчинами, как хочет. Об угрюмой несчастной Оба, влюбленной в собственного мужа. Об африканских божествах, которые приплыли в Бразилию 400 лет назад в вонючих трюмах португальских каравелл вместе с насмерть перепуганными черными людьми. Ариша остались вместе с этими несчастными в чужой земле и разделили с ними все их горести. Бабушка рассказывала об этом так, будто Ариша были ее соседями или близкими знакомыми, добродушно посмеиваясь, иногда с осуждением, иногда одобрительно. Эва знала, что Арише можно о многом попросить, и если правильно это сделать, то желания твои сбудутся. «Яманжа любит рыбу и моллюсков», — учила бабушка, «и если подарить матери вот все это, будешь счастлива в своей семье». Ашун дарят украшения, Эшу — сигары и кашасу, воины Шанго и Агун — без ума от мяса. А некоторые вещи... Некоторые, понимаешь, Винья, требуют и жертвенных петушков и голубей, и волшебных раковин каури. Эва морщилась, бабушка смеялась. С темно-коричневого лица блестели крепкие белые зубы. «У каждого человека свой святой малышка Эвинья», — говорила она, мне в миске черную фасоль и одновременно приглядывая за кофе на плите. «Мою святую ты знаешь». «Да, Яманжа», — важно говорила Эва, поглядывая на керамическую статуэтку высокой черной женщины в голубой юбке и белой блузке, стоящую в углу бабушкиной спальни. «А кто моя?» «Эуа, конечно!» Бабушка смеялась и ловила в фартук соскользнувший со стола початок кукурузы. «Эуа самая красивая из Ариша!» «Самая красивая Ашун!» Обиженно возражала Эва. «Ничего подобного! Это Ашун просто шлю... Ой, боже!» Бабушка поспешно шлепала себя ладонью по губам, и Эва не осмеливалась спросить, то ли она не хотела ругаться при маленькой внучке, то ли боялась оскорбить святую. «Эуа совсем другая. Она была так прекрасна, что к ней женихи съезжали со всей округи. Они уже начали убивать друг дружку за нее. Бедная Эуа была так расстроена. Ей это ничуть не льстило, понимаешь? Ей нравилось только шить и рисовать, расписывать глиняные горшки, ткать пестрые ткани. Все в ее руках становилось волшебным. Все превращалось в красоту. Эуа плакала днем и ночью, видя, что мужчины потеряли разум и сражаются из-за нее, и ей совсем не хотелось выходить замуж за победителя. Попробуй поживи с убийцей нескольких человек. Рано или поздно он и тебя самоубьет, вот увидишь. Пообещай мне, девочка моя. Я никогда не выйду замуж за убийцу нескольких человек, торопливо обещала Эва. Умница! Удовлетворенно кивала Дона Энграсия. «Ну так вот. Эуа поняла, что надо остановить это безобразие. Выйти, что ли, в самом деле хоть за одного, чтобы остальные угомонились. И она вышла к женихам и велела им прекратить драку. Она сейчас решит их проблему. Все замерли, как вкопанные, и не могли отвести глаз от прекрасной, сияющей, как утреннее солнце, девушки. А она... Возьми да превратись в лужицу воды. Солнце согрело ее, и вода Эуа вознеслась на небо к своему брату Ашумаре. Вот там ей стало хорошо. А Шумара любит сестру и ни в чем ей не мешает. Эва делает ткани из радужных нитей и рисует на облаках закат. Посмотри, как красиво у нее выходит. Бабушка махала рукой в окно, где по листьям петангейр стекали розовые и золотые лучи заката, и почему-то вздыхала и спохватывалась. «Так мы будем пить кофе или нет? Сколько можно болтать о пустяках?» Они пили кофе. Крепкий, черный, сладкий, невероятно вкусный. А для себя бабушка добавляла в угольную жидкость капельку кашасы. Еле тающее во рту печенье, и несколько штук бабушка непременно несла на голубой тарелке Йиманже. Эва смотрела в темное улыбающееся лицо богини и старалась представить себе Эуа, красавицу, которой были неинтересны все мужчины на свете, потому что она любила рисовать. Гипсовая статуэтка Эуа стояла на полке рядом с другими Ариша. Все святые дружно жили в доме бабушки, все изображения их стояли на алтаре рядом. И только Нанабуруку не было среди них. Был лишь один вопрос, на который бабушка не давала ответа любимой внучке. Почему мама никогда не приезжает на ферму? Почему так неохотно отпускает к Донни Энграсси внучку? Почему брезгливо морщится всякий раз, когда Эва пытается рассказать о своих каникулах у бабушки? Донна Энграсия лишь тяжело вздыхала и обещала. «Когда-нибудь, малышка, ты все узнаешь и все поймешь. Не спорь с матерью. Мать, она всегда мать. Делай то, что она просит. Скоро ты вырастешь и сможешь заниматься чем угодно, но до этого еще нужно дожить. Не ссорься с Нана, она может сделать тебя несчастной». И Эва знала, что так оно и есть. Она хорошо помнила тот сырой и душный вечер полгода назад, когда дождь то заливал город потоками воды, то переставал, давая воде испаряться и зажигаться то там, то тут над крышами короткими радугами. Эва возвращалась домой из студии. До дома оставалось пройти два квартала, когда из-за угла, чуть не сбив ее, вылетел грузовик. Девушка с испуганным воплем прыгнула на тротуар. Грузовик остановился, завизжав тормозами. Он показался Эве военным, выкрашенным в камуфляжные цвета, обшарпанным, с открытым кузовом, с которого свисал грязный брезент. И темная мулатка, выскочившая из кабины, тоже была одета в военную форму. Не захлопывая за собой дверцы, она решительно шагнула на тротуар, и изумленная Эва поняла, что молодая женщина направляется прямо к ней. «Здравствуй, Винья!» — поздоровалась она, отбрасывая с хмурого лица заплетенные в косички волосы. «Здравствуйте, сеньора!» — растерянно ответила Эва, точно зная, что никогда прежде не видела этой особы. «Ты меня не знаешь, я Янца, родственница твоей бабушки Энграсии». «Я очень рада». «Бабушка послала меня к тебе. Она хочет, чтобы ты приехала как можно скорее сегодня же», — сказала незнакомка и, отвернувшись от остолбеневшей Эвы, побежала к грузовику. «Подождите, Донна Янца, постойте!» — отчаянно закричала ей вслед Эва, бросаясь вдогонку. Но грузовик уже газанул и, подняв веер брызг, исчез за поворотом. И Эва успела только подумать о том, что эта стройная гибкая женщина и в самом деле похожа на Янца, Ариша битвы и ветров, хозяйку мертвых, и еще о том, что заходить домой уже некогда. Как во сне, Эва добралась до остановки автобуса, который подъехал лишь через 2 часа и долго трясся с пассажирами вдоль побережья по ухабистому шоссе, перерезанному тенями пальм. Последние километры Эва ехала в автобусе уже в сумерках, одна-одинёшенька. Водитель высадил ее у дороги, уходящей в заросли, осведомился, встретит ли ее кто-нибудь, не дождался ответа, озабоченно вздохнул, развернул автобус и уехал. Эва неуверенно пошла по пустой дороге. Ей никогда не доводилось так поздно ходить одной по лесу. И хотя она знала, что здесь редко бывают люди, а хищников нет совсем, сумерки пугали ее. Дорогу перечеркивали лунные полосы. Изредка из зарослей доносились крики птиц. Эва шла вперед, слушая звук собственных шагов. Она знала, что заблудиться здесь нельзя, что дорога тут одна и рано или поздно упрешься в ворота бабушкиной фермы. Но от страха у нее зуб на зуб не попадал. И поэтому, увидев неподвижно стоящую на обочине мужскую фигуру, девушка чуть не завопила от ужаса. Страх стиснул горло. Эва застыла, готовая спрыгнуть с дороги и бежать через заросли прочь. Незнакомец меж тем не спеша повернулся к ней. В темноте Эва не видела его лица, но голос, позвавший ее по имени, был совсем молодым. «Эвинья? Привет, не пугайся, я от твоей бабушки. Она меня послала тебя встретить». Низкий, мягкий голос молодого человека слегка успокоил Эву. Ей даже показалось, что она слышала его прежде. Они с этим парнем встречались, вероятно, в доме бабушки. Было темно, но Эва сумела разглядеть, что на ее неожиданном провожатом рваные джинсы и расстегнутая майка, мешком висящая на широких, мускулистых плечах. В полном молчании они шагали по дороге. Парень шел бесшумной, развалистой походкой, на ходу курил сигарету, на Эву не смотрел, но ей уже не было страшно. Вскоре вдали показались освещенные окна фермы. К изумлению Эвы, дом был полон народу, и у ворот стояла десятка-полтора машин и мотоциклов. Когда она вошла, навстречу ей сразу же бросились женщины. «Эва, Эвинья, какое счастье, ты приехала! Ты совсем одна? Как же ты узнала?» «Где бабушка? Что с ней?» Не отвечая, встревоженно спрашивала она. Ее провели в дом. Там, в спальне, освещенной десятком свечей, на своей огромной кровати лежала Донна Энграсия. Эва кинулась к ней. «Бабушка!» «Малышка Эвинья, любовь моя!» Голос бабушки был едва слышен и дрожал от нежности. «Ты приехала, родная! Какое счастье! Не надо плакать, моя девочка, ничего страшного не случилось. Я просто умираю. Не плачь, малышка, я ведь прожила хорошую жизнь. Мне 94 года, можешь в это поверить? Хватит. Ей-богу, хватит, я так устала. И мне так давно пора. Ты получила телеграмму от Асаина? Как твоя мать отпустила тебя одну так поздно?» «Я ничего не получала!» Сквозь слезы вскричала Эва. «Мне сказала Донна Янса, она...» Девушка осеклась, увидев, каким странным блеском сверкнули бабушкины глаза из-под морщинистых век. Стоявшие вокруг женщины ахнули, отшатнулись. Несколько из них подняли руки в ритуальном жесте. «Янса пришла к тебе сама?» — прошептала бабушка. «Вот это честь для меня на старости лет! Как она была одета, девочка?» «В военную форму», — совсем испугалась Эва. «Ну, как же ты добралась сюда, малышка?» Бабушкин голос стал едва слышным. Женщины с тревогой склонились над ней, но она слабым, нетерпеливым движением отстранила их и впилась блестящими глазами в лицо внучки. «Господи, как же ты ехала сюда? Одна, ночью, в темноте!» «Меня встречал какой-то парень. Сказал, что от тебя...» Эва умолкла, внезапно осознав, что бабушка не могла послать за ней никого. Она ведь даже не знала, что внучка приедет. И Эва смогла только растерянно пробормотать под испуганными взглядами всех присутствующих. «Он встретил меня на дороге и провожал до самых ворот. Он же вошел сюда вместе со мной, вы все видели его. Такой самый обыкновенный парень, черный, джинсы рваные и красная майка. Эшу, Эшу!» Нестройно разнеслось по комнате. Эва в ужасе схватила морщинистую сухую руку бабушки и прижала ее к своей груди. Бабушка улыбнулась, пробормотала. «Благодарю тебя, Эшу, проказник этакий!» И закрыла глаза. Эва, разрыдавшись, уткнулась головой в ее одеяло. «Не время, малышка, не время. Мне осталось мало, совсем немного. Я знаю, что твоя мать будет против, но ты должна быть счастлива. И меня больше ничто не держит. Скоро ты встретишься с другими. Они придут». Они никогда не оставят тебя, что бы ты там ни говорила, Нана. А если тебе придется плохо, всегда зови Эшу. Ты знаешь, как я учила тебя. Эшу придет и поможет, хоть он и негодник, каких свет не знает. А пока... пока... ступай. В соседней комнате зарокотали барабаны. Громко, призывно, низкий мужской голос затянул. «Адоя! Яманжа! Адоя!» И черные женщины увели Эву туда, где пульсировал ритм и качались в такт с барабанами фигуры. И она пришла в себя лишь утром, оказавшись на широкой кровати бабушки, и, не раздумывая, осталась на бдении у тела, на похороны и поминки. Ни мать, ни отец не прибыли попрощаться с бабушкой. Эва ничуть этому не удивилась. Гораздо больше ее поразило то, что когда она вернулась домой, пропустив 4 школьных дня, ожидая чудовищного скандала, мать вдруг обняла ее прямо на пороге и долго прижимала к себе. Эва застыла в самом искреннем ужасе. Никогда в жизни Донья Нана в голову не приходило приласкать дочь. Даже в Эвином детстве мать не сажала ее к себе на колени, не гладила по голове, не обнимала. И сейчас Эва чувствовала себя так, будто на нее накинулся с объятиями совершенно чужой человек. Но это все же была ее мать, и Эва терпеливо вынесла ее прикосновение, тем более, что все кончилось так же внезапно, как и началось. Мать жестко отстранила, почти оттолкнула дочь от себя, осмотрела ее с головы до ног и обычным своим резким голосом сказала: «Выглядишь ужасно. Что ты там делала? Надеюсь, не играла в Макумбу? Какая дикость все эти бдения. Теперь нужно как-то продавать дом, землю. Такая морока. Иди, ложись в постель». И Эва поняла, что ей это в самом деле нужно. Она провела 4 дня на ногах, засыпая урывками на несколько часов, разговаривала с людьми, слушала истории, утешала других, плакала сама и ни разу не почувствовала усталости или недомогания. Но сейчас, после неожиданных объятий матери, девушке показалось, что из нее выдернули стержень. Разом навалилась смертельная тоска, сердце стиснуло болью, закружилась голова, перед глазами поплыл туман. Кое-как, удерживаясь за стену, Эва доплелась до своей спальни и, не раздеваясь, рухнула на неразобранную постель. Лучше ей не стало. Всю ночь и целый день Эва пролежала на кровати, глядя в потолок и мучаясь от приступов головокружения. Мыслей, казалось, не было ни одной. Она не могла думать даже о бабушке. Не было горя, не было отчаяния, не было вообще ничего. Словно из нее вынули и рассудок, и волю. При мысли о том, что надо встать, снять грязную одежду, что-то поесть, к горлу подкатывала тошнота. Дверь была заперта, в комнату к Эве никто не входил. На другой день стало еще хуже. Вместо равнодушия подступила тяжелая давящая тоска. «День будет идти за днем», — горько думала Эва, глядя в потолок. Каждый день она будет делать несколько набросков в альбоме, рисовать акварелью, лепить никому ненужные фигурки. Зачем? Зачем ей делать эти бессмысленные глупости? Бабушка учила ее совсем не тому. Не тому. Самые лучшие ее статуэтки, может быть, купят американские туристы и поставят на полку в своем офисе как экзотический сувенир. Неужели стоит тратить на это жизнь, молодость, время? А ее рисункам и вовсе не суждено увидеть свет, ведь она даже не самая лучшая в студии. Да и разве можно заработать на жизнь неумелыми картинками? Если бы она была Микеланджело или Веласкесом, или хотя бы Ди Кавальканти, она, Эва Карейра, рядовая бездарность, которая тратит время на уродцев из гипса и глупую мазню. Нужно попросту выбросить их все. Избавиться от бумаги, красок, карандашей, как от ненужного хлама, и заняться, наконец, настоящим делом. Слезы ползли по вискам, противно затекали в уши. Но Эва не меняла позы. Лишь к вечеру, когда лежать на спине стало уж совсем невыносимо, она с огромным трудом попробовала перевернуться на бок. Издавленно охнула. Что-то больно ужалило ее бедро. «Это в кармане, в джинсах», словно сквозь сон подумала Эва. Собственная рука казалась страшно тяжелой, пальцы негнущимися. Несколько раз Эва бросала попытки забраться в собственный карман и вытащить оттуда предмет, так мешавший ей. Голова кружилась все сильней, отчаянно жгло виски, и Эва поняла, сейчас ее вырвет. Из последних сил она просунула пальцы в тесный карман брюк и вытащила камень. Гладкий камешек с ноготь величиной, с одной стороны серый, с другой молочно-белый, похожий на кофейное зерно с продольной чертой посередине. Тошнота пропала, как не было. Исчезло головокружение, острое отчаяние выпало из сердца, словно булавка. Эва торчком села на постели, испуганно осмотрелась, словно ожидая увидеть свою боль рядом в нескольких шагах. Но комната была по-прежнему пуста, жалюзи опущены. За окном шелестел дождь, а на столе лежал гладкий серо-белый камень, от которого, теперь Эва отчетливо это чувствовала, пахло опасностью, как пролитым бензином на заправочной станции. Казалось, камешек — живое существо, который смотрит на перепуганную девушку так же настороженно, как и она на него. «Я должна его убить», — вдруг поняла Эва. Осмотрелась и сразу сообразила, что самое лучшее орудие для убийства — металлическая статуэтка Агуна, давным-давно подаренная бабушкой. Эва решительно взяла Агуна за голову, замахнулась и ударила по кошмарному камню тяжелым основанием статуэтки. От грохота, казалось, разломился письменный стол. От камешка осталась горстка коричневой пыли. Он оказался скатанным из глины. Эва смахнула ее на пол и рассмеялась сквозь слезы, которые тут же высохли, словно их не было. Все тяжелые мысли мгновенно показались дурным сном. Эва вскочила и босиком прошлась по комнате в ритме самбы. Доплясав до стола, привычно вытащила из папки лист акварельной бумаги. Через мгновение ее карандаш уже бегал по шероховатой поверхности, и на листе начали появляться черты бабушки. Такой, какой Донна Инграсия была в молодости. Дочери Яманджи, красавицы-негритянки, самой обольстительной мастерицы святых во всех Баие. Эва не помнила, как в последний раз работала с таким увлечением. Карандаш сменили краски, и уже через 2 часа портрет бабушки в чудесном бело-голубом платье и синем тюрбане был готов. Бабушка улыбалась. Казалось, она вот-вот поднимется и протянет к ней обе руки с широкой улыбкой. «Эвинья, девочка моя!» И Эва, разглядывая портрет, подумала, что, кажется, это одна из лучших ее работ. За окном все так же шелестел дождь. Эва подумала, что не худо бы его прекратить хоть на час. Она знала, что сумеет это сделать. Так было всегда. Стоило ей вслух подумать о том, что дождь скоро закончится, и он кончался как по заказу. Маленькой Эва однажды спросила у матери, что бы это значило. А Донна Нана пожала плечами. «Обычное совпадение. Что ты о себе мнишь, хотела бы я знать?» Эва о себе ничего не мнила. Но совпадением время от времени пользовалась и всегда успешно. Вот и сейчас она подошла к открытому окну, сказала вслух: «Пусть дождь перестанет, пожалуйста!» И через несколько минут ливень превратился в редкие капли, от которых вздрагивали пестрые листья кротона под окном, а над площадью встала огромная радуга. Держа в руке свой рисунок, Эва села на влажный подоконник и подставила лицо солнцу, пробивающимся сквозь легкие, набежавшие с моря облака. На душе было легко и радостно. Девушка тихо рассмеялась, потянувшись под теплыми лучами, и нечаянно выпустила из рук портрет бабушки. Ахнув, Эва свесилась с подоконника и увидела, что рисунок поймал в полуметре от обширной лужи какой-то парень, сидевший на мотоцикле. Внимательно рассмотрев картинку, он покачал головой и поднял веселые наглые глаза на Эву. Это был самый обычный чернокожий парень, на вид ровесник Эвы. В его широкоскулой, большеротой физиономии девушке почудилось что-то неуловимое обезьянье и отчего-то очень знакомое. Но Эва могла поклясться, что не встречалась с этим парнем никогда. Увидев в окне Эву, он помахал рисунком и рассмеялся, сверкнув белыми крупными зубами. «Эй, детка, это здорово! Подари его мне, а!» «Возьми, если хочешь», — согласилась Эва, понимая, что все равно, пока она сбежит по лестнице вниз, этого бандита и след простынет. Но почему-то ей даже не было жалко удачного рисунка. В конце концов, всегда можно нарисовать другой, еще лучше. «Что, серьезно?» Парень недоверчиво поднял брови, ухмыльнулся. «Ну, спасибо!» «Да зачем он тебе?» «Классные сиськи и задница!» Сознанием дела сообщил он. «Как у моей бабки, ей-богу! Подарю матери, обрадуется!» И прежде чем изумленная Эва успела сказать еще что-нибудь, парень заржал, взмахнул рисунком как флагом и с треском сорвал мотоцикл с места. Когда озадаченная Эва перестала размышлять о случившемся, за окном снова собрались тучи, а в прихожей послышался деловитый стук каблуков. Через мгновение в комнату Эвы вошла мать. «Эва, ты не спишь? Я вижу тебе лучше, отлично. Тогда ты в состоянии меня выслушать». Лицо Доны Карейра было обычным, спокойным, холодноватым. «Я полагаю, что тебе больше нечего делать в студии Ремедиас. С завтрашнего дня я не плачу за твои уроки рисования. Они ничего тебе не дают. Мешают заниматься делом и забивают голову пустяками. Ты и так много времени думаешь о ненужной ерунде и... В общем, я так решила. Завтра ты пойдешь на курсы подготовки в университет. Это необходимо для твоей будущей карьеры. Уже давно пора начать этим заниматься. Ты знаешь, как трудно получить высшее образование. Чтобы стать хорошим юристом, нужно много и тяжело трудиться. Я убеждена, что ты со мной согласишься. Ты умная девочка. Можешь выбросить весь этот мусор прямо сейчас. Или подожди утро, когда придет горничная. В любом случае...» Эва сложила руки на груди. Прямо посмотрела в темные холодные глаза женщины, которая называлась ее матерью. И спокойно сообщила, что она, Эва, останется в студии Ремедиас. И, разумеется, не пойдет ни на какие курсы, поскольку не намерена 5 лет учиться юриспруденции. Мать изменилась в лице. Это было так страшно, что Эва невольно отшатнулась к стене. Она ждала знакомого приступа тошноты и ужаса, но его не было. Не было. Не было. «Ты будешь заниматься тем, чем я велю». Своим знаменитым бесцветно ровным голосом, пугавших самых смелых ее конкурентов, сказала Дона Карейра. «Неблагодарная девчонка! Ты забыла, что ни гроша в этой жизни не заработала сама, что все в этой комнате, все, что на тебе надето, все, что ты ешь, мое, что у тебя нет никакого права выбирать, что тебе хочется. Мне решать, чем ты будешь заниматься, потому что я плачу за это. Ты поняла меня?» Эва улыбнулась и кивнула. Головокружение не наступало. Страх исчез, и внутри нее взорвался горячий фонтан радости, когда на лице матери мелькнуло изумление. Эва повернулась к Доне Карейре спиной и, несмотря ни слова, сняла с себя брюки, футболку, бюстгальтер и трусики. Мать молча недоверчиво наблюдала за ней. Закончив раздеваться, Эва легла было на кровать, но тут же вскочила. «Извини, я забыла, кровать тоже твоя». Эва легла на пол, тут же встала. «Ах, да, и пол этот тоже твой, ну, тогда...» Она взобралась на подоконник и обеими руками распахнула створки окна настежь. «Эва!» — раздался за спиной резкий голос матери. «Перестань валять дурака! Слезай! Безмозглая истеричка! Тебя увидят соседи, полиция!» Не отвечая, Эва смотрела вниз на залитую дождем улицу. туда, где час назад скалил зубы черный парень в красной линялой майке. Потом подняла глаза на затянутое тучами небо. Никогда в жизни она не чувствовала такого спокойствия, умиротворения и уверенности в том, что все идет как надо. Она ничего больше не боялась. Тошнота и боль в висках больше не имели над нею власти. Мерзкий камень, который мучил ее 3 дня, превратился в сухую пыль. Эва по-прежнему осталась художником. Ее лучший рисунок сегодня будет висеть в кухне или спальне незнакомой женщины, которой сделал подарок сын, нахальный уличный мальчишка. И Эва понимала, что больше никто и никогда не отнимет у нее воли самой решать за себя. Даже если у нее остался всего 1 миг этой жизни. Капли дождя касались ее лица, словно ласково звали с собой. И Эве казалось, что она вот-вот поймает их шелестящий, лукавый язык. Она уже готова была сделать шаг с подоконника, когда в дверь позвонили. Донна Карейра бросила на пол сигарету. Нагнулась, подняла с пола скомканную одежду, швырнула ее в лицо дочери и пошла открывать.